От любви до ненависти. «Нет, ты что, серьезно хочешь убедить нас в том, что все эти 8 часов ты провела у Корецкого?» «Ритка, я не понимаю, это невероятно!» «Невероятно!» — рассмеялась Марго. «Не держи нас за идиотов!» — лениво потягиваясь, изрек Владислав. Наташка вспыхнула, но промолчала. Обижаться было смешно, доказывать тем более. Да и зачем доказывать? Ведь они все равно не поверят, что где-то совсем рядом отчаянно звенят клинки, споры решает перчатка, а в моде шитые золотом камзолы, женские платья-амазонки и длиннополые бархатные плащи. Ну и что же было дальше? Дальше? Дальше был замок. Тот же. И в то же время другой, как, впрочем, и все в мире, куда попала Наташа. Щемящее сердце грусть о днях давно минувших бесследно растворилась в нем, уступив место грозному величию. Но, несмотря на скинутое бремя веков, он по-прежнему оставался старым заброшенным замком, по макушке пилей, погрязшим в легендах и дурной славе. Гиблое место, разбойничий вертеп — это было чудно и одновременно здорово. Атаманша Натали с ее характером, разухабистый говор захмелевших мужиков, мрачная улыбка Алексея и жгучие, по-настоящему бесовские глаза пригожего Никиты, того самого парня, кто еще там, на поляне, так ловко, а главное, так кстати, преградил ей путь. Нет, слова здесь бессильны. Да и разве можно передать словами тот сладкий, бесшабашный дух свободы, витающий везде и во всем, дух опасный, дерзкий, манящий? Его надо чувствовать, им надо жить. А дальше ничего не было, я вернулась к вам. Очень мило. Но не очень убедительно, как всегда скептически заметил Борис. Ну что ты, Жак, замахал руками Албанов. По-моему, напротив. Он красив? Кто? Корецкий, поражаясь недогадливости подруги, уточнила Марго. Ее интересовал лишь один вопрос. Королева была в своем амплуа. Девушка смущенно посмотрела на ребят. «Не знаю, скорее всего, нет». И тут же с жаром добавила. «Но понимаете, есть в нем что-то такое. Как бы это получше выразиться? Мужское, властное, не уступающее красоте». «Во-во, прям как у меня», — подхватил Стас. «Ну нет, пожалуй, он больше похож на Андрея». Все взоры тотчас обратились к Джилю, как его почему-то называли в компании. «Мне это расценивать как комплимент или...» — усмехнулся Албанов. — По-моему, как или. Комплимент, мой верный Али, на этот раз достался другому, — язвительно произнесла Озерцова. А Наташка, не замечая деланной обиды Стаса, восторженно продолжила. — Такой же высокий, широкоплечий, только с усами и на несколько лет постарше. Волосы русые до плеч, вьются крупными кольцами, брови черные в разлет. «Везет же дуракам!» — тихо проронил Владислав и многозначительно ткнул друга. «Не теряйся, парень!» Климова осеклась. «Все в порядке, Ната!» — ободряюще подмигнул Албанов и, покровительственно потрепав ее по плечу, возмущенно добавил. «Нет, эти разбойники вконец обнаглели. Мало им своих девчонок, так они еще и за наших взялись». «Надеюсь, бандиты не причинили тебе вреда? И ты, пребывая в столь вольном нравами обществе, осталась по-прежнему скромной и целомудренной?» Румянец залил щеки. Однако, хорошо понимая, что злиться на Стаса себе дороже, Наталья гордо отчеканила. «Ты напрасно беспокоишься. Я была под защитой атамана». «А разве атаман не мужчина?» «Над, прошу тебя». Под общий хохот взмолился Албанов. «Не доверяй атаману. Разбойник он и есть разбойник. Вспомни княжну». «Какую княжну?» «Персидскую, ту самую, которую атаман бросил в набежавшую волну». Борис ошалело уставился на друга. «Ребят, вы что здесь?» — он выразительно повертел пальцем у виска. «С ума все посходили, что ли? Какой атаман? Какие разбойники? Да в этом лесу зайца, наверное, днем с огнем не сыщешь». «Так, может, Корецкий их всех и истребил?» — покатился со смеху рыжий Сашка. «Ладно, хватит уже ерундить», — отрезал Жаков. «А ты», — обратился он к Наташке, — «не хочешь говорить, где пропадала, и не надо. Только в следующий раз, перед тем, как исчезнуть, предупреждай, пожалуйста, чтобы мы не рыскали зря по лесу в поисках заблудшей овцы». «Борис!» — одернула его Марго и обиженно сказала подруге. «Над, я всегда считала тебя ужасной фантазеркой, но не до такой же степени». «Мне не верят. Этого следовало ожидать», — со вздохом подумала Климова. Объяснить все эти смешки было просто. Человек не может существовать рядом с тайной. Ему хочется все понять, все разложить по полочкам, во всем разобраться, чтобы не было никакой неопределенности. Ведь неизвестное всегда пугает. Что это? Память пещерного страха? Так или иначе, люди с готовностью хватаются за любую версию, лишь бы избавиться от бремени неведомого. Поскорее впихнуть его в привычные рамки тесного мирка, пусть придуманного ими, пусть до ужаса простого, но зато спокойного и вполне объяснимого. «Вы ждете от меня реальности. Что ж, получайте. По крайней мере, так будет лучше для всех». «Ты прав, Борис. Пошутили и хватит. На дворе 20 век. Какой атаман, какие разбойники. Мне просто захотелось немного побыть одной. Вы все спали?» «Ничего себе немного!» «В общем, я слегка заблудилась. Не сердись, Борька, в следующий раз обязательно спрошу у тебя разрешения. Мир?» «Вот это другой разговор», — обрадовался Стас. «Хотя, если честно, первая версия мне нравится больше». «А мне тем более», — нагловато прищурился Андрей. «Ребята, давно хотел спросить. Ведь местный из вас только один», — неожиданно перебил его Артур, кивком указывая на Сашку. «Про тебя, Андрей, точно не скажу. Очень может быть, что ты здесь родился или когда-то жил. А Влад в этих краях чужак, верно?» «Верно, я здесь впервые», — усмехаясь в бороду, подтвердил Сашинский. «По говору определил?» «По акценту». «Это у меня, что ли, акцент?» — обиделся Быстров. «У тебя. Ты с ним родился и вырос. Окружающие тебя люди говорят точно так же, поэтому ты его не замечаешь. Интонация, оттенок речи. Уловить это можно только со стороны». «Здорово!» — восторженно произнес Андрей. «Тебе бы в органах работать, Шерлок Холмс». «Да не в бровь, а в глаз!» — рассмеялся Стас. «Я что-то не то сказал?» — спросил Джиль. «Да нет, наоборот!» — усмехнулся Шевелев. «Именно в органах я и собираюсь работать». «Ты что, мент?» — нахмурился Владислав. «Юрист уголовно-правовой специализации, вернее, учусь. А у тебя что, неприятности с законом?» «Я так думаю, с его служителями», — чересчур уверенно поправила Ритка, злорадно сверкнув глазами. «Люблю догадливых девчонок», — восхищенно процедил Сашинский. В его тоне слышалась ненависть, а Наталья невольно содрогнулась. Ей вдруг стало страшно. Не за себя, за подругу. Но Марго было хоть бы что. «А меня многие любят, да вот только я пока никого не люблю», — вызывающе вскинула голову она. «Что верно, то верно», — тяжело вздохнул Стас и с жалостью посмотрел на Бориса. Королева вновь оказалась в центре внимания, и Артур, воспользовавшись этим, подошел к Наталье. «Чем сейчас думаешь заняться?» — спросил он, присаживаясь рядом. «Не знаю. А ты?» «Ага! Нет, вы только посмотрите!» — неожиданно заголосил Станислав, показывая рукой в их сторону. «Они опять секретничают!» Шевелев, может, и чертыхнулся в душе, но внешне остался спокоен. «Что мне в тебе нравится, Али, так это твоя непосредственность». «И как ты только умудряешься все замечать?» — покачала головой Климова. «Об этом, Над, я тебе после расскажу, если захочешь, тет-а-тет. А пока, господа кладоискатели, прослушайте план дальнейших мероприятий. Сразу после завтрака». «Теперь уже после обеда», — посмотрев на часы, уточнил Жаков. «Ничего, мы совместим». «Да это бог». «Стас, не тяни резину, я с утра не жрамши». «Можно подумать, другие жрали, извиняюсь, ели. Не будем, однако, отвлекаться. Итак, сразу после ланча состоится увлекательнейшая экскурсия по местам боевой славы легендарного атамана Корецкого. Мы с вами посмотрим старинный замок, долгие годы служивший пристанищем вольным стрелкам. Спустимся в подземелье, наверняка оно тут имеется. Пройдемся по лесу и, наконец, посетим дальнее из Графских озер. Именно в нем, по предварительным данным архивной разведки, мнению деда и теории вероятности, затоплены несметные сокровища. Все поисковые аквалангические работы на местном Клондайке начинаем завтра. Сегодня же во всем только одна просьба – не расходиться непонятно куда». Жадно затянувшись пару раз, Сашка щелчком отбросил обжигающие пальцы окурок. «Ну и трепло же ты, парень». Вернувшись в лагерь, Наташа тут же юркнула в палатку. Но Марго осталась снаружи. Проворно раздевшись, она с отвращением выжила зеленый от сины купальник. «Боже мой, какая грязь!» Купальник шлепнулся в сторону. «А это ужасная вонь!» «Яна, откажется, насквозь пропиталась!» Брезгливо пожаловалась Озерцова. «Не преувеличивай», — откликнулась Климова. «По-твоему, искупаться в болоте нормально? Но ты же сама полезла в воду. А что мне оставалось делать? Ждать, пока Стас затащит? Посвящение в разбойники. Бррр, из двух зол надо выбирать меньшее». «Ну ты и выбрала». Наталья приподняла брезентовый полог. «Накинула бы на себя что-нибудь, амазонка». Ритка нехотя потянулась к валявшейся под ногами тунике. «Фу, ненавижу мятые вещи. И вообще, что естественно, то и не безобразно. Я не понимаю, почему человек так страшится своей ноготы, своей или чужой, неважно. Знаешь, за что мне всегда нравилась Древняя Греция? Там умели ценить красоту тела, особенно женского. Вспомни греческих богинь. Артемида, Афродита, Флора. Разве в их обнаженности есть что-то неприличное? По-моему, наоборот. Это природа. Надо проще смотреть на жизнь». «Я, конечно, не богиня, и все-таки согласись, Над, что фигурой я им вряд ли уступаю». Наташка улыбнулась. В своем потрясающем бесстыдстве Марго была просто великолепна. И тут... «Ритка!» Озерцова стремительно обернулась. Прямо перед ней стоял Сашка Быстров и растерянно во все глаза таращился на нее. Замешательство длилось недолго. Рука Ритки игриво скользнула по бедру. «Ну что, Саш, красивая я?» Парень судорожно сглотнул. «Ничего». «Я тоже так думаю. Подай мне накидку». Готовый провалиться сквозь землю, Сашка молча повиновался. На Ритку он старался не смотреть, а та наслаждалась его беспомощностью. Небрежно отобрав тунику, она словно бы невзначай на секунду прижалась к парню и тут же равнодушно оттолкнув произнесла. «Пошел вон, недомерок, мне надо одеться». Что-что, а унизить Марго умела всегда. «Зачем ты так, Рит?» — спросила Наталья, когда они остались вдвоем. «Сашка ведь не хотел». «Зато хотела я», — отрезала Озерцова, презрительно оттопырив нижнюю губу. «От горшка два вершка туда же. Ты же знаешь, я терпеть не могу коротышек». «Внешность еще не повод, чтобы обидеть человека». «По-твоему, я его обидела?» «А по-твоему, нет?» Ритка невозмутимо пожала плечами. «По-моему, я просто поставила его на место». «На чье?» «На свое. Пожалуйста, не придирайся к словам. Голой была я, а не ты. Ладно, довольна об этом, надоело. Давай лучше поговорим о тебе». «Обо мне?» «Удивлена?» «Немного». Маргарита снисходительно улыбнулась. «Тобой интересуется один молодой человек. Он давно ищет встречи тет-а-тет, вот только обстоятельства до сих пор складывались не в его пользу». «Артур?» «Увидишь», — уклончиво сказала Ритка и продолжала. «Он просил передать, что будет ждать тебя сегодня часиков в 7 на берегу залива. Найдешь?» Наташа кивнула. Еще бы. Она хорошо запомнила место, где обмелевшая река широким клином врезалась в лес. «Слезы кладоискателей», — поэтично назвал бухту Стас. Пологий берег, поросший цветами, а посредине точно скала, огромная, всеми забытая копна прошлогоднего сена. «Но тебя что-то смущает? Разве этот некто не мог подойти ко мне сам? Почему через тебя?» «Я же сказала, обстоятельства. У тебя слишком пугающие опекуны». Не встретив никого на берегу, Наталья направилась к стогу, обошла его кругом и, наткнувшись на зияющий в развороченном сене лаз, замерла на месте. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — немного помедлив окликнула девушка. «А как же!» — зашевелились в копне. «Иди сюда!» Климова осторожно пробралась внутрь, и два удивленных возгласа слились в один. «Ты?» Андрей с Владом растерянно переглянулись, да и Наташка была поражена не меньше. «А вы кого ждали? Меня?» — на всякий случай поинтересовалась она, пытаясь хоть что-то разъяснить для себя. «Вообще-то мы ждали Марго». «Марго?» «Ага». «Но Ритка не собиралась никуда идти». Наташа осеклась. Смысл сказанного только сейчас дошел до нее. Совсем не смешная, злая шутка. Никогда еще она не попадала в столь глупое и щекотливое положение. Как ни странно, на помощь ей пришел Сашинский. «Постой», — догадался он. «Она и тебя вокруг пальца обвела?» Климова кивнула. «Марго прислала тебя вместо себя», — уточнил Андрей. «Выходит, что так», — снова кивнула девушка. Ребята рассмеялись, правда, смех получился натянутым и быстро угас. «А твоя подруга веселая», — сказал Влад. «Но, видишь ли, есть одно «но». Я терпеть не могу, когда меня оставляют в дураках». «И заметь, дважды в дураках», — хмыкнул Андрей. «Почему?» «Что почему?» «Почему дважды?» — спросила девушка. «А ты как думаешь?» Наташка неопределенно пожала плечами, ища поддержки, и вдруг ахнула, осененная догадкой. «Так она что, назначила вам свидание одновременно?» «Нет, это я его пригласил для компании», — снова хмыкнул Андрей. «Вот-вот, нам двоим одновременно», — подтвердил Владислав, «а вместо себя подсунула тебя». Не стесняясь Наташи, он матерно выругался. Наталья отодвинулась к выходу. «Торопишься?» «Да, мне пора». «Успеешь», — Андрей уставился на ее неприкрытые подолом коленки. «Нет», — он поймал ее за руку. «Пусти!» «Зачем?» «Меня ждут», — неуверенно солгала девушка. «Ничего, подожду, тем более я тоже ждал». «Ты ждал Марго». «Какая к черту разница? Я не привередлив», — рассмеялся он, скользнув глазами по ее фигуре. «А девчонка-то видная». «Андрей, отпусти», — жалобно, чуть не плача, прошептала Наташа. «Конечно, отпущу. Потом». «Не потом, сейчас». «Сейчас?» — парень рывком притянул ее к себе. «Нет, сейчас давай пошалим». Он легко опрокинул девушку в сухое колкое сено. Взвизгнув, Наташка попыталась вскочить, но Андрей не думал отпускать. «Куда?» «Мне больно», — простонала она, чувствуя, как ее захлестывает волна животного страха. Парень хищно осклабился. «Ишь ты, недотрога! Уж какая есть!» «Ничего, мне такие даже больше нравятся. Поцелуемся?» Увернуться она не смогла, отстраниться тоже. Андрей с жадностью впился ей в рот, заглатывая губы. «Пусть!» «Пусти!» — задыхалась Наталья, отбиваясь от его навязчивых ласк. «Пусти!» — сказала! «А, черт, царапается! Подержи ей руки, Влад, ну же!» Крики Натальи резали уши. «Да отпусти ты ее!» — не выдержал Сашинский. «Что?» — Андрей на секунду опешил. «Отпустить такую сладенькую, такую вкусненькую? Ну уж нет! В этот раз я в дураках не останусь, а ты сам решай!» «Владик, миленький!» — взмолилась девушка. «Хорош причитать, заткнись, за гостеприимство надо платить», — воровато оглянувшись, отрезал Владислав. И все замелькало, закружилось, как в страшном кошмарном сне. Ей выворачивали руки, терзали одежду, тело. Наташка вырывалась, ее тащили обратно, она плакала, кричала, звала на помощь, но тщетно. Слезы лились ручьем, едкий запах дыма раздирал грудь. «Дыма?» Владислав тоже почувствовал неладное. Он подозрительно повел носом, хватка ослабла. «Держи ей руки!» — иступленно заорал Андрей, но было поздно. Отчаяние придало силы. Сама не осознавая, что делает, Наташка, как разъяренная пантера, кинулась на обидчика. Робинзон дико взвыл, схватившись за лицо. «Убью!» — и он бы убил. Климова нисколько не сомневалась. Правда, сейчас ей было на это ровным счетом наплевать. «Андрей, мы горим! Да пожал ты! Смотри!» Сашинский в бешенстве пнул ногой податливую соломенную стену, и тут же внутрь ворвался столб огня. Черные густые клубы удушливого дыма заволокли пространство. Все поплыло перед глазами. Что-то громкое кричал, размахивая руками Владислав, куда-то настойчиво тянул, разбрасывая горящие клочки сена Андрей. Но что и куда? Над уже не соображала. Обезумев от ужаса, девушка не двигалась и, сама того не замечая, теряла один шанс за другим. Уговоры не помогали. В конце концов Джиль сгреб ее в охапку и почти что силком выволок наружу. Сашинский успел выскочить первым. Сноп вздрогнул и превратился в пылающий факел. Лес, небо, земля — все растворилось в кромешной мгле, а дым все валил и валил. «К реке!» — кое-как сориентировавшись в этом аду, скомандовал Андрей. «Да, да, к реке! Глоток чистого живительного воздуха, и мы спасены! Всего лишь маленький-маленький глоточек! А дальше? Что дальше? Все повторится вновь? Нет, не хочу!» Наталья слегка пошевелила кистью, вдруг резко, как когда-то учил Стас, вывернула ее, надавив на большой палец Андрея. Тот охнул, выпуская запястье. Девушка отпрянула назад. «Свободно!» «Наташка, ты куда? Над!» — испуганно закричал парень, кидаясь за ней. «Не подходи!» «Над, остановись!» Шаг еще один, и ее поглотила темнота, ударившая со всех сторон. «Наташка, где ты?» «Я здесь, рядом», — попробовала отозваться девушка и не услышала своего голоса. «Андрей!» Она задыхалась, захлебываясь гарью. Дым разъедал глаза и торопился наполнить легкие. Ноги сделались ватными, и нахлынуло липкое безразличие. Все вдруг смолкло, замерло, перестало существовать. И как когда-то, очень давно, разверзлась бездна. Она вновь падала в нее, устремляясь ввысь, туда, где тоннель кончается светом, и нет ни боли, ни ужаса. А вослед ей неслись слабый перезвон колоколов да дробный цокот копыт. Прошлое обернулось настоящим, настоящее — прошлым. Чьи-то сильные руки оторвали Наташку от земли. Шелковистая упругость лошади приятно щекотнула саднищую кожу. Что это? Сон или явь? «Увези меня отсюда! Скорее увези! Алеша! Алешенька!» — попросила девушка, теряя сознание. Она лежала, широко раскрыв глаза. Слез уже не было, ненависти тоже. Только огромная усталость и пустота. Корецкий сидел рядом, задумчиво разминая пальцами переспелую ягоду сморщенной земляники. В нескольких шагах от него мирно пасся сатана. Над головой весело щебетали беззаботные пташки. Солнце клонилось к закату, окрашивая лес сумеречным багрянцем. Атаман не спеша вытер от траву перепачканные земляничным соком руки и, опираясь на локоть, нагнулся. Их взгляды встретились. Бороться с Алексеем не было ни сил, ни желания. Подавив тяжелый вздох, Наташа вытянулась и покорно затихла. И поцелуй был краток, как миг, вырванный у вечности. Губы атамана пахли мятой, ромашкой и чем-то еще очень терпким и слегка горьковатым. «Не вводи в грех, Натали!» Корецкий усмехнулся и пружинисто вскочил, поднимая за собой и ее. «А разве что?» «Да нет, ничего», — солгала Наташка и вдруг подумала. «А разве любить грешно?»